«Помочь тебе раздеться и лечь в постель?» — спросил он Оливера. «Я не желаю ложиться в постель», — сказал Оливер. «Я хочу поговорить с тобой о сыновьях. Кто знает, в один прекрасный день у тебя тоже может появиться сын. И ты сам заинтересуешься этим вопросом. Человек заводит сына, чтобы освежить свой оптимизм. Ты достигаешь определенного возраста, ну, скажем, 25 или 30 лет. Это зависит от твоего интеллекта. И говоришь себе: все бессмысленно. Все окажется повторением уже пережитого. Только краски с каждым годом тускнеют. Если ты религиозен, ты думаешь: наша цель — смерть. Аллилуйя! Я слышу, как настраивают золоченые арфы. Моя душа готовится к вечности. Но если ты не веришь в Бога, что тебе остается? Чековая книжка, счета, подлежащие оплате, угасание страсти, обсуждение обеденного меню и списка гостей. И так день за днем, месяц за месяцем. Ну, представь себе пассажиров вечернего шестичасового поезда, возвращающихся к себе домой. Общего заряда их скуки, сконцентрированной в одном месте, хватит на то, чтобы смести с лица земли город средних размеров. Скука. Начало и конец пессимизма. И тут появляется ребенок. Маленькому мальчику неведом пессимизм. Ты наблюдаешь за ним, слушаешь его. Он постоянно находится в движении. Двигаясь, он растет, чувствует, развивается. Какой-то голос нашептывает ему, что есть смысл в том, чтобы расти, учиться разговаривать, есть ложкой, пользоваться туалетом, читать, бороться, любить. На гребне волны он несется вперед. Ну, во всяком случае, ребенку кажется, что вперед. И ему не приходит в голову оглянуться назад и спросить: что толкает меня? Куда я мчусь? Ты глядишь на сына и думаешь: в природе человека заложена вера в ценность жизни. Когда твой отец уходит в пучину океана, эта вера подвергается серьезному испытанию. Когда тебе было 3 года, я смотрел, как ты надеваешь носки и ботинки, стараясь изо всех сил, и не мог удержаться от смеха. Сидя в твоей комнате с твоими ровесниками, я хохотал, как сельский житель, впервые попавший в цирк. Я был на одной волне с тобой. Я заряжался твоим оптимизмом. Я испытывал к тебе благодарность, дорожил тобою. А теперь... Оливер отпил виски и посмотрел на Тони из-за края бокала. Теперь я не дорожу тобой. Все то же самое. Я вижу разочарованного человека, похожего на меня в молодости. Он напомнил мне о красивой женщине, на которой мне выпало жениться, и о том, как мы все погубили. «Отец», — с болью в голосе произнес Тони, — «не надо об этом». «Надо», — пробормотал в бокал Оливер. «Конечно, надо».